Глава 11, часть 1. Сердце трепещет, словно у маленькой птички, пойманной в селки. Огромное ложе застелено бордового цвета простынями, в тех же тонах подушки и толстое стеганое покрывало. Она словно попала в ловушку, выкрашенную засохшей кровью. «Ничего не бойся. Помнишь, что я тебе говорила?» Жаклин улыбнулась, желая подбодрить, и кивнула. «Больно только в начале и в первый раз». «Мне все равно страшно. Я прошу тебя, Тильда, останься». В огромных зеленых глазах неподдельный испуг. «У меня дурное предчувствие». «Не могу, маленькая моя». Кормилица ласково погладила по волосам и поцеловала воспитанницу в висок. «Все леди боятся первой близости». Женщина подавила судорожный вздох, навеянный картинкой из собственных воспоминаний. «Граф опытный и такой красивый. Он не должен причинить юной девственнице вреда». Уже выходя из покоев, верная служанка шепнула скорее сама себе. «Я так тебе завидую». И громко: «Я приду утром». И она пришла на заре, чтобы забрать графиню в ее покои. А всю ночь просидела в отведенной каморке прямо за стеной спальни графа Бетфорд, царапая холодную стену ногтями, сдирая в кровь пальцы, сотрясаясь вместе с Жаклин в рыданиях, чувствуя каждую рану, нанесенную невинной девушке собственным телом. Эта ночь стала самой длинной в жизни бывшей монашки и стоила ей первых седых волос. Как кричала девочка, вскормленная ее грудью, как выла от нестерпимой боли, как звала свою верную Тильду на помощь, как просила пощадить, не мучить, а в ответ на стенание получала лишь взрыв смеха изверга мужа. Если то, что творилось в покоях графа, называлось ночью любви, то такую любовь мог дарить только дьявол. Все снова повторялось, только в этот раз зверские пытки стали наградой за светлое чувство. Кормилица сползла на голый каменный пол и, опустив голову между колен, зажала уши руками. Ей необходимо отрешиться, чтобы не сойти с ума от воспоминаний, наложенных на реальность происходящего за стеной. Она должна оставаться сильной и придумать, чем помочь девочке, не позволить графу запугать и сломать ту, что любила больше жизни. Из состояния транса ее вывел раздавшийся в темноте тонкий голосок. «Бедная пташка, маленький воробуша». Тильда вздрогнула от могильного холода, наполнившего тесную каморку, подняла голову и огляделась по сторонам, пытаясь понять, откуда доносится слабый шепот. «Еще одна птичка попала к птицелову». Шептавшая быстро перемещалась по комнате, оставаясь при этом совершенно невидимой. «Он скрутит ей головку». Кормилица поднялась на ноги, сжала в руке висевший на шее талисман и прочла заклятие, чего не делала уже давным-давно и успела почти позабыть слова. Крошечное помещение заполнило слабое свечение, исходящее из зыбких сгустков голубоватого тумана. Постепенно они уплотнялись, преобразовываясь в расплывчатые человеческие очертания. Послышались едва различимые рыдания нескольких женщин. «Бедная пташка! Бедная пташка! Бедная пташка! Бедная пташка!» Тильда разглядела ту, которая напевала песенку, состоящую всего из нескольких слов. Красивая молодая девушка с толстой косой, перекинутой через плечо. Она вздрогнула от ужаса, узрев, почему ей казалась такой неестественной посадка маленькой головки. Свернутая шея. Это из-за нее девушка-привидение была кособокой. Тильда не стала рассматривать остальных. Ей не нужно знать причину их смерти. Она прочертила рукой знак в воздухе и снова прошептала заклятие. Туман начал рассеиваться, свечение постепенно исчезало. Но слабый голос вновь прошептал. «Он скрутит ей головку». Колдунья выставила руки вперед, вырисовывая в воздухе новые знаки, и прошипела. «Пошла прочь! С ней не случится этого!» Кормилица мерила комнату шагами, с каждым новым криком и стоном девочки укрепляясь в принятом решении. Если для того, чтобы спасти крошку Жаклин от неминуемой гибели, придется продать душу дьяволу и служить темным силам, она сделает это. Пойдет на все, чтобы защитить дорогого сердцу ребенка. Лорд Бетфорд встретит в лице ведьмы достойного противника. Два человека, готовые на алтарь сатаны положить не только свои души, вступят в противоборство, и пусть тот выберет лучшего. Тильда подняла вверх сжатые в кулаки руки и прокричала запретную ранее молитву, призывая повелителя тьмы. Она сознательно отказывалась от света. «Будь проклята, любовь, приносящая в этот мир одни беды и страдания!» Тильда, позванная стражником в покое графа, трясущимися руками толкнула дверь. То, что открылось взору, привело в неописуемый ужас женщину, испытавшую на своем веку немало потрясений. Сердце ухнуло вниз, ноги стали ватными, отказываясь служить. Она прислонилась спиной к дубовому косяку и сделала несколько глубоких вздохов, пытаясь подавить крик и прогнать ледяные спазмы, скрутившие желудок, рвущиеся на волю рвотными позывами. Жаклин, перемазанная собственной кровью, стонала, забившись в подушки, собранные кучей в изголовье кровати. Следы от укусов пестрели тут и там, раскрашивая белоснежную холеную кожу адскими узорами. Подсохшая кровь, лилово-красные пятна, оставленные безжалостными пальцами на хрупком девичьем теле, дрожащем на бордовом брачном ложе. «Ты обманула меня!» Хрипела девочка сквозь запекшиеся в корочке губы. Заплаканные глаза зеленым огнем пылали из-под отекших, покрасневших век, подбородок дрожал. Она изо всех сил пыталась удержать рвущийся на волю крик. «Это больно всегда! Слышишь? Всегда!» Тильда справилась с нахлынувшим от увиденного ужасом и сделала несколько шагов по направлению к ложу. «Не так, как было со мной. И нужно благодарить за эту судьбу». Сердце кормилицы сжималось от жалости, но показать слабость Жаклин нельзя. Нужно заставить девочку преодолеть страх и стать сильной. Иначе... Третью жену графа слишком поздно достали из петли. Слишком многое узнала Тильда в эту ночь. Ни одна из бывших жен Ричарда не умерла естественной смертью. Ей пришлось прибегнуть к колдовству, чтобы выпытать все у загубленных душ, до сих пор мечущихся в подземельях старого замка. Ведьма не позволит сотворить то же зло со своей девочкой. Она сделает Жаклин сильной, властной, бесстрастной, способной бороться не только за ложе мужа. Наскучившие игрушки тот привык попросту ломать и заменять на новые. Никто не смог бы помешать Ричарду Милтону, графу Бетфорд, жениться в пятый раз. Тильда усмехнулась собственным мыслям. Жаклин станет достойной женой жестокого графа. Заключившая договор с дьяволом добьется этого, закалив невинную, растоптанную душу воспитанницы. «Я помогу тебе с ним справиться, милая». «Вдвоем мы все сможем. Другого мужа у тебя не будет, и с этим нужно смириться». «Вот с этим?» Юная леди откинула длинные пряди спутанных рыжих волос с груди. Маленькие холмики, увенчанные розовыми сосками, торчащими в центре ореола, сочащегося кровью, со следами от зубов. «Я думала, он мне их откусит. Тильда, миленькая, это так больно!» Она осторожно дотронулась дрожащими тонкими пальчиками до безобразных пятен, покрывающих нежную кожу. «Он так сжимал пальцы, словно хотел разорвать на куски мое тело!» Кормилица не смогла подавить стон. Она на мгновение закрыла глаза, удерживая себя на месте. Невозможно уничтожить графа без последствий, грозящих монастырским заключением молодой вдове. Они должны дождаться появления наследника, и тогда... Жаклин подняла измученный взгляд на ту, что воспитывала ее с младенческих лет. «Ты не говорила, что люди могут получать удовольствие, причиняя страдания другим?» Перед глазами новобрачной возникло лицо Ричарда. Безумные, сверкающие плотоядным блеском глаза и оскаленный, словно волчья пасть, белозубый рот, перемазанный ее кровью. «Граф упивался моей болью и смеялся над криками, получая от них не меньшее наслаждение. Неужели он хочет моей смерти?» И тут же удивление сменилось на осознание. Девочка замерла, прежде чем высказала открывшуюся ей правду. «Нет, супруг не желает, чтобы я умерла. Он хочет, чтобы я страдала каждую ночь. Боль моей плоти будет приносить ему удовольствие». Большие глаза заполнил животный первородный страх. Она крикнула, разрывая ранки на губах, из которых засочилась кровь, падая на голую грудь крупными каплями. «Я обречена существовать в аду, а граф будет питаться моей агонией!» Жаклин затравленно огляделась, пошарив руками по простыням в поисках предмета, способного ей помочь в следующем мимолетном желании. «Мне не нужна такая жизнь!» Девочка не чувствовала новую боль. Все ее тело — одна большая кровавая рана. И теперь уже сердце не трепетало, оно колотилось в груди, ударяя набатом по ребрам. Пойманная птица хотела улететь на свободу, но этого не случится никогда. Она окольцована и посажена в клетку под названием супружество. Его больная одержимость, превратившаяся в ее нелюбовь к бывшему принцу. Ненависть и страх заполнили нутро. Отвращение к красавцу-мужу, разорвавшему ее изнутри, надругавшемуся над душой, разрушившему мечту, возвращенную с детства. Она зарыдала навзрыд, всхлипывая и причитая, не в состоянии больше сдерживать слезы. «Это больно! Так больно! Он зверь, он рычал, словно зверь! Я боюсь его, так боюсь!» Жаклин вскинула взгляд, наполненный ужасом, на кормилицу. «Если бы ты видела его глаза!» Девушка огляделась по сторонам перед тем, как испуганно прошептать. «Они светятся в темноте!» Тильда присела на край ложа и, притянув воспитанницу себе на колени, стала укачивать, как в детстве, словно маленького ребенка, которым Жаклин была так счастлива. Юная леди, в одну ночь потерявшая не только невинность, но и веру в любовь. Новоиспеченная женщина, узнавшая, что за прекрасным, как у ангела, лицом может скрываться монстр, жестокий, как хищник, но намного опасней. Потому что волка по ее приказу могли бы убить, а высокородного графа никто никогда не накажет. Она подняла голову и с мольбой, взирая в глаза кормилицы, прошептала. «Забери меня домой, Тильда, миленькая, пожалуйста, забери!» Новая мысль, как избежать страданий, пришла в голову девочки, и ее слова полны надежды и призыва. «Давай убежим из замка!» Но мудрая Тильда знала, что бежать некуда. Она с печалью в глазах покачала головой. Жаклин скривила дрожащие окровавленные губы и тоненько запричитала, как делала это очень-очень давно. «Я хочу к папочке!» Колдунья прижала избитое тело новобрачной к груди и тяжело вздохнула. «Маленькая моя, папа-то тебя ему и отдал.